Я могу понять, как недовольны теми поступлениями, что происходит в долго. Именно в вашем интересе, что Алло. Алло. Да. Добрый день, Раиса Алексеевна. Да, кто это? Совкомбанк. Скажите, пожалуйста, почему по кредиту не платите? Только вы же мне сегодня звонили. Ну, когда оплатите кредит? А зачем вы второй раз мне звоните в день? Мне интересно, когда вы оплатите кредит. А мне интересно, почему вы 230-й федеральный закон нарушаете о количестве взаимодействий? Ну, потому что я вам оформляла кредит, мне интересно, когда оплатите. А, может быть, вы штрафы хотите, да, получить, раз вы взаимодействуете второй раз за день? Наверное, хотите штрафы, да, чтобы ФССП вам выписало, да? Очень хотите? Вы заболели, я вас спрашиваю про это. Ну, я и говорю, что второй раз за день звоните, значит, хотите сильно штрафик получить, да? Ну, я вам хорошо, пойду вам навстречу и отправлю жалобу в ФССП, вам дадут штрафик, раз вы так хотите. Вы знаете, что у вас по кредиту долг? А ты знаешь, что скоро штрафик? Она на тебя повесит штрафик или сама конторка будет платить? Штрафы на вас по кредиту висят. Нет, так ФССП на вас штрафик выпишет, потому что вы нарушили 230-й федеральный закон. Нет, ФССП ждет долг по вашему кредиту. Нет, так это вам... федеральный закон, а оплата по кредиту. Так а вот почему второй раз за день-то звоните? Это нарушение закона 230. Я лично вам звоню первый раз. Ваша компания, вы как бы представляете свою компанию, вы лично никакого значения не имеете в данном случае. Я вас спрашиваю, когда вы оплатите ваш кредит. А почему вы нарушаете закон? Какой закон? 230-й федеральный. Вы как должны? Вы должны два раза в неделю позвонить, не больше. А вы не больше одного раза по кредиту в сутки. Ни одного раза, более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю. А вы мне за утро второй раз звоните. Это прям нарушение вам при нарушении. Нарушение закона вы сейчас, понимаете, осуществляете. Я записываю договор, и я его обязательно сейчас вместе с детализацией отправлю в ФССП. Раиса Алексеевна, вы когда меня вы оплатите поняли? Ваш кредит? Когда вас оштрафуют? Когда вы оплатите ваш кредит? Ну вот вас оштрафуют, мне станет морально приятно, а может быть я и подумаю о том, чтобы оплатить. Ну, ждите судебных приставов тогда. Всего доброго, до свидания. Ну и вы ждите. Тоже к ним сейчас. Алло. Алло. Да. Оксана Викторовна, услышать могу я? Здравствуйте. Можете. Меня зовут Логин Анастасия Сергеевна, компания Moneyman. Наш разговор записывается. Это вы? Ага. По поводу займа вашего займа, Оксана Викторовна, 13 дней оплаты нет. Сумма 16 869 рублей 90 копеек. В чем причина у вас? Пока не могу. Попозже. Как что не можете? Оплатить чего не могу еще-то. В связи с чем? Что случилось? Какая у вас? Какая разница? Что? Какая разница, что случилось? Ждите. Пока вы погромче говорить можете, пожалуйста? Вас очень плохо слышно. Я говорю, нет никакой вот разницы. Почему? Я говорю, ждите. Если я спрашиваю, значит, есть ждите, разница. Ждите, я сказала. Должны были оплатить. Должна что, значит, была, ждите, значит, сказала. Ждите. Пока требования плачу. Организации слышите? Сегодня, край завтра, до обеда. Ага, прям, да, бегу. 13 дней от вас оплаты нет. Вы 13 дней назад еще должны были займ вернуть. Ничего страшного, денежные средства подождете. Организации потратили. Что значит ничего страшного, Оксана Ну вы мне начисляете проценты штрафа неустойки, да? Вам когда деньги? Вот и зарабатывайте. Ждали, на мне. Это? Сидите, ждите и щелкайте проценты со штрафами. Что значит, и ждите, пока я оплачу. Почему так разговариваете, я не пойму. Да что вы такой тот разговор завели? Сегодня, завтра до обеда. Если платеж не поступает, ваш договор могут перепродать в коллекторское агентство, пункт 4.3. Ну, отлично, вообще, значит, подарите. К сожалению, ждать больше не намерены. Ну, значит, точно подарите. Алло. Да. Алло. Алло. Здравствуйте, Валентина Александровна. А вы кто? Алло. Вы кто? Я звоню из микрофинансовой компании «Веб-банкир». Парамов Алексей Владимирович меня зовут. Как еще? Ваше секретное слово назовите. Я забыла. Микрофинансовая компания «Веб-банкир». Не, как что вас зовут? Слово секретное. Алексей Владимирович меня зовут. А фамилия? Парунов меня. Парунов? Парунов, да. Угу. Сами уже общались много раз, пытались как-то. Пытались? Секретное слово назовите ваше? Конечно. Я забыла. Забыли, но у вас как подсказка к личному домашнему животному, возможно. Тузик. Нет, на букву «В». Подсказка такая. На «В». Васька. Угу. Нет, не помните, значит. Дайте серийный номер паспорта. Ого, сейчас прям по телефону буду паспорт свой рассказывать кому-то. Может, и мошенник. Называетесь там какой-то микрофинансовой организацией. Вы же знаете. Так а ты что, не знаете, как мошенники работают? Я знаю, как мошенники работают. Называют себя Сбербанком, еще кем-нибудь. Выуживают персональную информацию. Да, я вас слышал. А потом ей пользуются и берут кредиты на людей, которые даже не знают, потому что на них берутся кредиты. Я знаю, все. Слушайте, у вас есть время до 8:00 вечера по Москве. Да, по горячей линии 8-800-3-3-29-90. И что будет до 8-то? А потом что? Что потом? Ну, после 8 ты что? Здравствуйте, Александра Викторовна. Здравствуйте. МФК 4 финансовая компания «Вивус», досудебный отдел. Меня зовут Ерадий Дмитрий Сергеевич. Разговор записывается. Звонок по задолженности в компании. Когда вы оплату произведете? Ой, я не знаю. Не знаете. А кто знает? Ну, не знаю. Кто-то, может быть, и знает. А я нет. Ну, тогда будут направлены люди, которые должны узнать. До свидания. Ну, пусть едут. С директорами разговаривать. Разберусь с вашими людьми. Припашу. Будут мне огород пахать. Да-да-да. Да-да-да. А потом будете звонить смейтесь, что можно вам в компанию. Вот они у вас потом... Позвонят вам, скажут все, что они о вас думают. Эти люди. Да нет, вы позвоните. Нет, они будут названивать вам, увольте нас, пожалуйста. Не можем мы в таких условиях работать. До свидания. Тяжелый труд. Здравствуйте, Оксана Викторовна. Вы кто? Компания «Вивус» беспокоит. Ну, а кто из компании «Вивус» меня беспокоит? Дмитрий Сергеевич меня зовут. Вы Оксана Викторовна, верно? Я вам полностью представлю сейчас. Давайте, представляйтесь. МФК 4 финанс, компания «Вивус», досудебный отдел. Меня зовут Ерандий Дмитрий Сергеевич. Разговор в записи. В записи? Ну как-то не по-русски это звучит. Поменяйте в скрипте в своем это словосочетание. Не важно, как звучит. Когда разговор записывается, это очень важно. Если он в записи, значит мне включили сейчас запись, которую я слушаю. Я диалоги с записью телефонного разговора совести не смогу. Потому что он это вот просто тупо запись. Очень важно, это информация, когда вы оплату произведете. Вот это очень важно. А смысл мне с записью разговаривать? Я как бы в диалоге... Хорошо, я вам фиксирую тогда уклонение от оплаты. До свидания. Ну какая запись? Она еще что-то фиксировать умеет. Запись. До свидания. Пока. Запись. Алло. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Алло. Слушаю. Здравствуйте, Ольга Александровна? Да. Банк «Восточный», отдел досудебного взыскания Заргана Эдуардовна с вами разговаривает. Звоню по поводу вашей просроченной задолженности по кредитной помощи. Что у вас случилось? Почему не оплачиваете? Все прекрасно, просто не хочу. Что значит не хотите? А что это может значить? Как вы думаете? Что за глупый вопрос? Вы взяли кредитную помощь, воспользовались услугой нашей кредитной помощи. И сейчас вы не оплачиваете по этой услуге. По какой причине? Не хочу. Что? Единственная причина. Это не причина. Мне ее вполне достаточно, чтобы не уплачивать. банку, банку, это, банк, этого банк, недостаточно. Банк. Ой, заикается. Вы должны банк. Оплачивать. Да, должны оплачивать. Кредитный договор почитайте. Ну и что, почитаю, и чего дальше. И все равно не оплачу. Если вы забыли о том, что вы брали кредитную помощь... Почему я забыла? И не собираетесь сказала, оплачивать. Что я забыла? Ну как это? Я помню, что я ее брала. То есть вы помните, но вы не будете оплачивать, верно я вас понимаю? То есть вы отказываетесь от оплаты? О, какая Саша сообразительная попалась. Угу. Вы юрничать будете в другом месте? В каком? Угу. В каком? Фиксирую о том, что вы отказываетесь от оплаты. Да, да. На сегодняшний только день. Только не нервничай и не обижайся. Лично к себе это не относится. Это исключительно на сегодняшний банку. День банк выставил банк, вам требование оплатить да. 9000 рублей в течение 2 дней, сегодня-завтра. Оплата поступит от вас? Обойдетесь. Информацию фиксирую об отказе от оплаты. Да. Дополнительный номер есть для связи с вами? Алло. Я говорю, есть. Дополнительный номер есть для связи с вами? Да, диктуйте. А зачем он вам? Для того, чтобы связаться, если по этому номеру мы с вами не сможем связаться. Свяжитесь, не переживайте. Угу. То есть вы всегда на связи? Конечно. Отлично. Значит, на сегодняшний день фиксирую отказ от погашения в сумме 9000 рублей. Будете плохо, оплачивать плохо все в принудительной форме, да. В любом да, случае, в любом да, случае да, вы конечно. Будете оплачивать эту кредитную помощь. В принудительной форме. И сумма уже твоем будет не 9000 рублей, да, а будет в 2 раза больше за судебные издержки и все затраты. Да, да, да, прям вообще. А пока всего доброго, до свидания. Давай, счастливая. Линии идет соединение. Здравствуйте. Да-да. Компания «Эверест», инспектор Ященко Юлия Васильевна, разговор записывается. На Надежда Анатольевна, это вы? Ну да. Инспектор по делам несовершеннолетних или какой-то инспектор? До судебного взыскания. Прям инспектор, да? Инспектор. Инспектируешь, а вы, Надежда, да? Я, да, да. Я говорю, как ты будете далее общаться в таком ключе? Ну да. А с в каком? Еще-то мне с инспектором-то инспектирующим общаться. Через полчаса будете принимать звонок. Замечательно. Чего? Придем к такому выводу. Вы принимаете звонок через полчаса, настраиваете. Да, прекрасно. Развлекайте меня течение дня, каждые полчаса можете названивать. С удовольствием. Буду над вами прикалываться. На корректное общение. Буду над всего вами доброго. Только прикалываться. Пока. Ваше решение. Да, мое. Замечательно. Бросай трубочку. Полчаса скоро я пройдет. Я брошу, мне с вами нечем сейчас на данный ну, момент все, говорить. Ну все, кидай, давай, да. Добрый день, менеджер компании Елена Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдел взыскания, новое название УМАК, специалист Наталья Викторовна Ключанская. Звоним по вопросу вашего договора. У вас 15 дней просрочка, не закрыта. Что у вас случилось, по какой причине не проплачиваете? Расскажите, почему у этой, у Манезы, это мне так интересно, отобрали лицензию, все что-то хочу у вас спросить. Это было уже давно, Елена Владимировна. Ну да, за сейчас что? Она работает в полном объеме. Переименование организации, не более того. Не-не, я знаю точно, что лицензию отобрали. Все говорили. Вся информация на сайте, Елена Владимировна. Да, конечно, на сайте напишут, да, что за что лицензию отобрали. Да ладно, вы что, такого жизни не напишут на сайте. Это ж такая... Хорошо, сегодня до часа дня 38 118 рублей 33 копейки займ будет закрыт? Да откуда же я такие деньги возьму, что? Значит, как минимум продление 9000 рублей на 20 дней обязаны оплатить сегодня до часу дня. Компания работает на срочности и возвратности. В случае неоплаты договора переступаются в коллекторские агентства и дальнейшее кредитование на ближайшие 10 лет не только денежный, любой товарный будет закрыт. Пока и работаем напрямую. Класс. Информация едина для всех банков и кредитных организаций. Времени на часу. Заранее оно вам пошло. Спасибо. Ищите. За то, что вы меня 12. Отдадите в БКИ. Заранее спасибо. Угу. В час проверяем, ищите деньги. Не собираю.